858, ноябрь 6. Пусть ничто не остановит вас. Самое худшее, что может ожидать человека, это отказ от своей индивидуальной эволюции из-за того, что считает он себя недостойным, несовершенным или просто неподходящим для восхождения. Не может остановиться великий эволюционный поток космоса лишь только потому, что кто-то считает себя непригодным. Центробежная сила при спиральном движении выбрасывает на периферию все отбросы, все немогущее восходить в великом потоке мирового движения в беспредельности. Выбрасывает, как космический сор для переработки. Человек, отказавшийся от эволюции духа, легко может попасть в число этих отбросов, ибо жизнь ждать его не будет. В этом великом потоке восходит все до целых миров и планетных систем, до целых галактик, следуя ритму дней и ночей Брамы, отражающихся в днях и ночах малых планет и биении пульса атома или человека. Несовершенно все, ибо все стремится к совершенству. И полагать себя несовершенным среди несовершенного мира или несовершенных миров будет знаком невежества, если это соображение пресекает путь восхождения. Духа монада приумножает наслоение энергии вокруг зерна, облекая в любую форму — минерала, растения, животного, человека или планетного духа. Восходит все. Это закон жизни. Восходите и вы, и пусть ничто не в состоянии будет остановить восхождение ваше, ибо, восходя, исполняете великий закон жизни.